каждый мой шаг и поворот. Твое внимание преследует который год. Я разлюбила розы, ты слишком часто дарил их, но каждый раз не вызывал эмоций никаких. Прости, да, это моя вина. Я до сих пор не разлюбила того дурака. Я до сих пор вижу его во снах, просыпаясь засохшими на щеках в слезах. Прости, да, это моя вина. Я до сих пор не разлюбила того дурака. Я до сих пор вижу его во снах, просыпаясь засохшими на щеках в слезах. Гулять одной под дождем и по ночам под гитару писать песни о нем. Бесконечно терять время, забывать про друзей и не замечать в толпе хороших людей. Я знаю точно, что дальше меня ждет высота, и точно знаю, что сбудется моя мечта. Главная задача не сдаваться, я давно умею сквозь слезы улыбаться. Прости, да, это моя вина. Я до сих пор не разлюбила того дурака. Я до сих пор вижу его во снах, просыпаясь засохшими на щеках в слезах. Прости, да, это моя вина. Я до сих пор не разлюбила того дурака. Я до сих пор вижу его во снах, просыпаясь засохшими на щеках в слезах. Прости, да, это моя вина. Во снах, просыпаясь засохшими на щеках слезах.